Глава 8. Мечты сбываются. Иногда исполняются даже обычные желания, где от тебя толком ничего не зависит. Когда-то мне очень хотелось позаниматься с другими магами огня, посмотреть вживую применение того или иного заклинания. Софиям все приходилось делать на слух, представлять только в своей голове, запоминать детали по определенным точкам. Впервые после завтрака мне пришлось идти куда-то с остальными девушками. Самая многочисленная группа в красных платьях направилась на тренировочную площадку, и я была в их числе. Хорт не заставил себя ждать. Он пришел, начал подходить к каждой по очереди и раздавать индивидуальное задание. «Алиса», — остановился тролль возле меня, — «покажите мне все заклинания, которым вы уже обучены». «А может, не будем?» — заволновалась я. «Больше того, что сделала на испытании, я не знаю». Мой уровень подготовки ниже некоторых из присутствующих девушек. Заклинания второго уровня мне известны, но не отточены до конца. А без подсказок Офи их правильно не удастся сделать. Я боялась ошибиться и выставить себя посмешищем в первый же день. «Ладно», — скучающе сказал Хорт и ненадолго отвернулся. «Огненный шар делать умеете?» «Нет. Оно ведь, если я правильно помню, является заклинанием третьего уровня. А перейти мне удалось лишь вчера вечером. Когда я могла успеть?» «Тогда учитесь делать его», — кивнул Хорт и собрался уходить. «А как?» «Название говорит само за себя. Делайте», — сказал он и направился к другой девушке. «Разве не надо объяснить суть этого заклинания или показать на примере? Разве не стоило уточнить по поводу моего перехода на необходимый для него уровень? А если бы я была до сих пор на втором? Офи говорил, что опасно подчинять зверя, который сильнее тебя». «Огонь — серьезная штука, с ним баловаться нельзя. Ладно, обычное возгорание дерева, с которым я научилась справляться. А тут ведь ты сам можешь пострадать». Только некоторым тренировки были в радость. Две девушки явно стали любимицами Хорта. Он постоянно находился возле них, давал советы, подсказывал. Остальные же раз за разом пытались хоть как-то сделать то или иное заклинание. И я оказалась в их числе. Когда-то прочитанная теория ничего не давала. Название тоже мне мало что рассказало. Огненный шар можно сделать с помощью другого заклинания, но тогда я не смогу запустить его в цель, а лишь заставлю парить возле себя. Пламя при попытке бросить его сразу же тухло. Стоило бы позвать тролля, но мне было стыдно. Косые взгляды ближе к обеду начали надоедать. Они лишь злили, отчего хотелось сорваться, накричать. «Зачем смотрят?» «Да, у меня не получается, но это не повод так смотреть». Девушки были знакомы друг с другом, я словно случайно зашла погреться на огонек. Если бы не бесконечные попытки сделать одно лишь заклинание, я бы, может, и попыталась преодолеть преграду между нами, улыбнуться и поздороваться, назвать свое имя, посоветовать или спросить что-либо у них. Но на моей руке снова и снова появлялся лишь огонь, образовывался в шар и не отрывался от ладони, а иногда сразу же угасал. Все тщетно. Мне не понравилось. Уже жуя свою порцию еды в обеденном зале, я с каждой новой вилкой с салатом убеждалась, что обратно не вернусь. Пусть Хорт свое пренебрежение показывает кому-то другому. Зачем тратить время на то, чтобы придумать способ выполнения? Можно ведь сразу сделать, а потом оттачивать. Это неправильно, так не должно быть. Что за наставник он такой, раз не уделил 10 минут на обычное объяснение принципа заклинания? В итоге на поляну за мостом я чуть ли не прибежала. «Офий!» Мой голос оказался громче обычного. «Да», — быстро появился дух. «Как сделать огненный шар?» «Я говорил звать, лишь когда перейдешь на третий уровень», — спокойно произнес он. Только после протяжного выдоха мне удалось совладать со своим раздражением и спокойно рассказать о вчерашнем вечере. «Да, ты все сделала правильно. Вот это состояние, при котором ты поглощала солнечную энергию, позволит тебе не чувствовать жара огня. Теперь лишь очень сильный огненный маг сможет навредить телу». «А есть возможность, чтобы даже такой не смог?» «Для этого надо получить знак огня», — ответил невидимый дух. «Сложно его сделать. От второй татуировки я бы и не отказалась. Да, надо много месяцев упорно тренироваться, и тогда появится шанс пережить власть энергии над телом. Неподготовленным даже пытаться не стоит. Сгорят в первую же секунду». «Ладно, оставили эту тему», — вздохнула я. «Так как сделать огненный шар?» Выпускаешь огонь, начинаешь крутить его по кругу, одновременно сжимая в плотный шар. Потом добавляешь еще и используя именно огонь, а не энергию. Добавляешь и снова закручиваешь. Первое время на это тратится около 10 минут, а натренированные маги могут и за полминуты справиться», — подробно объяснил мой наставник. Я огорченно вздохнула, покачивая головой. «До такого мне бы додуматься никогда не удалось. Это тебе не какое-то подобие шара, не обычное пламя, не горячий поток. Название говорит само за себя. Делайте». Слова Хорта крутились в голове. Казалось, он попросту решил поиздеваться надо мной, поставить выскочку на место и принизить на глазах у всех. «Будешь пробовать?» — вывел меня из задумчивости Офий. «А можно?» — почему-то испугалась я. «Лучше бы мы повторили предыдущее заклинание, но тебя ведь не остановить. Да, можно». И я начала. Над ладонью появился огонь, он начал закручиваться, вскоре превращаясь в крохотный шарик не больше светящейся пылинки. «Почему такой маленький? Так должно быть?» «Да, поэтому и приходится тратить много времени, чтобы сделать из него что-то большое. Крути дальше». К этой пылинке добавилось еще пламени. Оно окутало крохотный шарик. Потом еще и еще. Сделать правильно заклинание мне сразу же не удалось. Как только я теряла концентрацию, он разлетался в разные стороны, поджигая траву или листья деревьев. Но через некоторое время над моей ладонью все-таки образовалось огненное подобие теннисного мяча. Он был плотным, ни капли не прозрачным. Внутри замечались намотанные друг на друга слои, движущиеся в разных направлениях, а снаружи он полыхал ярким пламенем. «Его надо запустить или можно обратно впитать?» Шар смотрелся устрашающе. «Это не какой-то горячий поток, способный лишь поджечь траву. В нем столько накопилось пламени, что при столкновении с целью обязательно должен произойти взрыв, который оставит после себя большое черное пятно. Желательно было бы кинуть, чтобы ты посмотрела результат, а впитать очень сложно. Надо повторять все действия в обратном порядке. Значит, разматываем клубок. Мне не хотелось портить красивую поляну. И так несколько деревьев уже пострадало. Если продолжать в том же духе, то вокруг останутся лишь обгорелые стволы и голая земля с черным напоминанием о ранее росшей здесь траве». «Али, что я тебе говорил?» От этого неожиданного звука мой значительно поубавившийся в размерах шар упал, поджигая зелень под ногами. Катастрофы не случилось, все удалось вовремя исправить, а после повернуться к Фолину. «С каких пор я стала Али?» Ужасно звучит. «Не отвечай вопросом на вопрос». Быстро начал приближаться он, но остановился на приличном расстоянии. «Что он мне говорил? Что я сделала не так? Ты из-за этого пожара или из-за стычки с Нетани?» Осторожно уточнила я. «А что у тебя с ней?» — прищурился Фолин, наклоняясь ко мне. «Почему не знает? Они ведь вроде близки, должны о чем-то разговаривать во время своих тайных встреч. Обо мне, например». «Ничего особенного», — отвела я взгляд в сторону. «Она мне чуть мозг не взорвала, а я ее почти поджарила». «Ты в своем уме?» — разозлился Дроу. «Не лезь к ней больше, не разговаривай и даже не смотри в сторону, где находится Нетани». Я поджала губы и опустила голову. Стало даже обидно. Начинает все Нетани, а ругает постоянно меня. И Фолин так рьяно ее защищает. «А почему пришел?» — тихо спросила я. «Зачем показала владение огнем? Да еще так искусно». «Какая ему вообще разница?» «Чтобы удивить. Как раз выдался удачный момент. Все смотрели. Им понравилось». Спокойно проговорила я, не понимая вообще сути его претензий. Фолин ненадолго прикрыл глаза рукой и тяжело вздохнул. «Почему ты не слушаешь, что тебе говорят?» «Что ему от меня надо? Зачем все эти вопросы?» Я пошла к своему камню и уселась на него, пытаясь понять этого Дроу. «Какая разница? Ничего ведь не случилось». «А произошедшее с Нетани — это ничего?» Возмутился он, указывая рукой куда-то в сторону. «Не показала бы вторую магию, и все было бы нормально». «Опять это имя, снова это Дроу. Неужели свет клином сошелся на Нетани? Почему она не покидает меня даже здесь?» Мне вновь стало неприятно. Но на этот раз обида перешла в горечь, а затем и в злость. «Первое», — вскочила я на ноги. Она сама напрашивалась, вот и пришлось ответить. «Второе, нам нельзя приближаться друг к другу, поэтому не волнуйся, она не пострадает». Я сжала кулаки и начала медленно подходить. «Третье, ничего не случится из-за того, что я показала магию огня». «И четвертое, между нами остался один шаг. Перестань мне мешать и приходить сюда». Фолин еле заметно начал покачивать головой. Его взгляд, поджатые губы так и говорили, что я не права. Что я идиотка, ненормальная. Рукой я указала ему правильное направление. Дроу не заставил себя долго ждать и ушел. Вдогонку чуть было не понеслись напутственные слова, колкости. Но я сдержалась, промолчала. Стоило отвлечься, начать тренировку недавно выученного заклинания, но я не могла успокоиться. Казалось, все ополчились против меня, стали на сторону Нетани, словно они лучше знают, что и как надо делать. Будто у меня своей головы нет на плечах, будто я вообще ничего не умею и не могу. Ладно. И после тяжелого вздоха на моей ладони начал появляться скручивающийся клубок пламени. Заклинание оказалось слишком тяжелым. На сотворение и последующее распутывание уходило много времени. В теле быстро появились усталость и опустошение. Поэтому Офи посоветовал отдохнуть на сегодня и заняться чем-то другим, не связанным с магией. Возвращаться в замок мне не хотелось, но пришлось. И именно на подходе к нему появился незнакомый Асерми и попросил следовать за ним. «Добрый день, Пуэлинья», — поприветствовал меня Ситамет в своем кабинете. «Почему не приходите на занятия?» Я сглотнула, пытаясь быстро выдумать отговорку. «Можно мне обучаться самой?» — боясь услышать отрицательный ответ, спросила я. «По книгам у меня получается лучше, да и к ним я больше привыкла». Был вариант выставить Хорта виноватым, но у него свои методы, да и кто я такая, чтобы осуждать наставника? «Хорошо», — вскоре ответил Мулье Вармир. «Вам комната специальная нужна?» Я замялась. «Зачем, если от огня все быстро воспламеняется?» «Там стены поглощают магию», — пояснил Ситамет. «О, да», — быстро закивала я, не веря своему счастью. «Завтра вас отведут туда, а послезавтра утром будут перекрашивать вашу комнату. Будьте там, чтобы озвучивать свои пожелания». «Это случайно не сон?» «Идите», — Мулье мотнул головой в сторону выхода. Надо было что-то сказать, поблагодарить, но слова застряли в горле. Я смогла только присесть в Книксоне и быстро выбежать за дверь, долго переводя там дыхание. Мне не верилось до последнего, что это происходит на самом деле. Даже зайдя на следующий день в ту специальную комнату, я долго стояла на входе и рассматривала ее. Небольшое темное помещение было больше похоже на аккуратную пещеру, чем на часть замка Кайсара. Здесь нашлось два стула и маленький стол. Но не это оказалось главным, а необычная теплая стена из шершавого материала. Я тщательно ее ощупывала и рассматривала. Появившийся по моему зову Офи сразу же обрадовался и назвал ее карелитом. Как оказалось, это металл, способный впитывать в себя любую магию. Он не отдавал ее обратно, просто был некой черной дырой, втягивающей все подряд. Сперва мне было боязно запускать в нее даже горячий поток, но дух уверил, что нечего бояться. Поэтому вскоре наши тренировки возобновились, и уже не надо было разматывать огненный клубок, затрачивая на это много времени и сил. Я раз за разом сплетала полыхающий мяч и запускала его в стену. Но не все оказалось настолько хорошо и безоблачно. Время подошло к обеду, сил толком не осталось, а дверь попросту заклинила. Она не поддавалась ни в какую сторону. Сколько бы я ни нажимала на нее, ни дергала за ручку, мне не суждено было выбраться из этой комнаты. Я сразу же подумала, что просто обессилила и не могу уже ни с чем справиться. Пришлось посидеть на стуле, отдохнуть и снова начать сражаться с дверью. Но она оставалась неподвижной, не выпускала меня на свободу. «Может, позвать кого-нибудь?» предложил Офий. «Да», — обрадовалась я, но сразу же поникла. «Подруг тревожить не стоит, так они точно испугаются духа и попросту могут упасть в обморок. С Алексом я до сих пор не помирилась, чтобы просить о помощи. Ситамет, позови Фолина», — расстроенно проговорила я. Его пришлось дожидаться очень долго. Я сидела на стуле, болтала ногами из стороны в сторону, иногда подходила к той стене. Подмога не хотела приходить, да и дух не появлялся. В голову забирались разные мысли, но чаще всего они касались Алекса. Злость и обида по отношению к нему поутихли, я даже успела соскучиться. От звука с другой стороны двери я подскочила и уже хотела броситься на шею спасителю, без конца проговаривая слова благодарности, но пришлось успокоиться. Дроу не стоит знать о моем волнении. Пусть думает, что эта запертая дверь — ничего не значащий пустяк. «Спасибо», — улыбнулась я Фолину и начала пробираться в узкую щелку между ним и дверным косяком к свободе. «Али предупреждал ведь», — начал он, перегораживая одной рукой мне путь. «Я тебе очень благодарна, но не стоит воспринимать эту мелочь как какой-то пожар. Все нормально». «Али», — покачал Дроу головой. «Спасибо», — похлопала я Фолину по груди, убрала его руку и вышла, наконец, из комнаты. «Должна будешь». «Нет!» — усмехнулась я и быстро направилась в свою комнату, заметив по дороге палку, которой подпиралась дверь, с другой стороны. Можно было махнуть рукой и не обращать внимания. Обвинить в моих долгих посиделках в той комнате можно лишь одну персону. И я сперва хотела поступить правильно, стерпеть и промолчать. Но когда проснулась рано утром, во мне появилось непреодолимое желание отомстить. И если бы не грядущие изменения в комнате, я занялась бы этим с самого утра. Мне пришлось дождаться работников, которые внимательно выслушали все пожелания и замечания, а потом попросили не появляться здесь до самого обеда. «Хорошо», — согласилась я и пошла выполнять свой коварный план мести. А он был очень прост. Всего-то и надо было зайти в свою старую учебную комнату за трупом собаки, переключиться на внутренний холодок и мысленно связаться с этим ожившим под моим чутким руководством зомби, чтобы приобрести способность видеть его глазами. Слегка грязное милое существо сразу же начало подчиняться. Оно побежало извилистыми путями во двор, а я осталась сидеть в той же комнате. Собака постоянно пряталась в кустах, скрывалась от людских глаз и искала одну дроу. Нетани и не подумала вести себя осмотрительно. Она спокойно шла по своим делам во время утреннего перерыва и даже не подозревала, что за ней уже началась охота. Собака резко выпрыгнула из густо растущих цветов, принялась тереться об ее ноги, запрыгивать передними лапами на платье. Жаль, что я не слышала этот визг своими ушами. Мне захотелось поприсутствовать там, понаблюдать со стороны, а не снизу, глазами коричневого лохматого зомби. Нетани начала убегать. Собака же пустилась за ней, стараясь при каждом удобном случае ухватиться зубами за пятку. Дроу верещала, легалась, один раз даже приложила пальцы к вискам, пытаясь сосредоточиться на ожившем трупе. Наверное, она вздумала управлять им мысленно или просто воздействовать на мозг. Наивная. Она отмахивалась, откидывала мою собаку, но той было все нипочем. Вскоре дроу взобралась на беседку, где раз за разом подтягивала сползающие ноги, чтобы прыгающий зомби случайно не достал до них. Можно было оставить собаку сидеть внизу, но я решила поступить иначе. Умершее животное начало задом отходить в кусты, постоянно смотря на Нетани. Скорее всего, после этого дроу будет бояться гулять в саду. Ведь там в любой момент может появиться мертвое существо. Собака вскоре прибежала обратно в учебную комнату, великолепно справившись со своей задачей, и была оставлена в покое в том же гробу, где и лежала прежде. Все последующие часы улыбка не сходила с моего лица. Воспоминания реакции дроу, ее страха в глазах, брезгливости так и стояли перед внутренним взором, каждый раз поднимая настроение все выше и выше. А после обеда я вернулась в свою комнату. Преображения в ней превзошли все мои ожидания. Три стены были перекрашены в нежно-салатовый цвет, а четвертая освободилась от шкафа и покрылась рисунком в виде разноцветного тоннеля, вдалеке соединяющегося в маленькую точку. Фон рисунка был белый, а вот линии, слегка изогнутые в спираль, представляли из себя мелкие мазки голубого, красного, оранжевого, синего, желтого и розового цветов. При взгляде на эту стену казалось, что меня затягивает туда с огромной скоростью, а весь окружающий мир превратился именно в эти разноцветные мазки. Мебель была переставлена, тоже перекрашена. Большая часть стала белой, поменялся цвет у пола, покрывала, стульев. И только ковер остался прежним. Я смотрела на свою комнату и не могла поверить, что глаза меня не обманывают, что это та же бежевенькая. Одно стало ясно — она самая красивая в замке. И пусть попробуют доказать обратное. Но сколько бы мне ни хотелось наслаждаться этими преображениями, я все-таки пошла на тренировку. Офи был оставлен в коридоре. Он неожиданно переквалифицировался из наставника в личного невидимого стража. Из-за отсутствия окон в новой учебной комнате я даже не заметила, как наступила ночь. Когда я возвращалась к себе, мои ноги еле двигались, силы находились на отметке ноль, а возможности снять одежду без помощи Анельи не было никакой. Поэтому я просто рухнула на кровать и сразу же уснула. «А-а-а!» Где-то рядом раздался дикий крик. Я резко подскочила, начала выискивать глазами источник угрозы и одновременно скручивать в руке огненный шар. Но вскоре мне удалось понять, что все нормально и пламя можно убрать. «Зачем так кричать?» — спросила я, прикладывая руку к груди, где бешено колотилось сердце. Несси испуганно посмотрела на меня, безмолвно указывая на какую-то груду тряпья. Я отмахнулась и дотронулась до холодного лба, пытаясь как можно скорее привести себя в нормальное состояние. «Это все ваши платья!» — дрожащим голосом проговорила Анелия. «Не говори глупости. «И Несси», — покачала я головой, — «не делай так больше». Она опустилась на колени, начала поднимать один кусок ткани за другим. «Порванный, порезанный, ничего не осталось». Я прошла мимо нее в соседнюю комнату, брызнула там на лицо водой и вскоре вернулась обратно. «Теперь давай нормально. Что произошло?» Как раз после этого вопроса мне на глаза попались знакомые узоры, которые раньше были на зеленом платье. «Не может быть!» — охнула я и побежала к шкафу. А там было пусто, ничего не осталось. Несси уже успела разгрести кучу, но не смогла найти ничего уцелевшего. «В чем мне теперь ходить? Сегодня ведь последний день, а завтра испытание. Что делать?» Я начала мерить шагами комнату, проклиная Нетани и пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Мне надо было срочно успокоиться, иначе истерика взяла бы верх над здравым смыслом. «Несси, сделай, пожалуйста, ванну». Заламывая руки, повернулась я к Анелии. Она быстро выполнила просьбу и вскоре вернулась обратно в комнату. «Помочь снять платье». «Какое платье? Все ведь порезали», — не поняла я. «Которое на вас». И тут мой взгляд опустился вниз. Я, наконец, смогла спокойно выдохнуть, убирая скопившееся напряжение. Из-за неожиданно свалившихся на голову переживаний мне даже в голову не пришло, что вчера кто-то не разделся перед сном и сейчас разгуливает по комнате не в своей пижаме. Я все это время смотрела в любую возможную сторону, но не на себя. Сможешь его привести в порядок? Платье хоть и осталось целым, но после проведенной в нем ночи выглядело ужасно. «Да, оно будет готово где-то к обеду, зато я постараюсь принести вам еду сюда». Она помогла мне раздеться и вскоре направилась к двери, прижимая мое последнее платье к груди. «Следи за ним, чтобы ничего не случилось», — крикнула я вдогонку и вскоре пошла в ванну. Но ждать его пришлось намного дольше обещанного. Мне не осталось ничего другого, кроме как расспрашивать Офия про новые заклинания, принцип их работы и некоторые особенности. Хоть сотворить их в своей комнате я не пыталась, зато мысленно представляла, как именно все должно происходить. Дух рассказал про искры, вылетающие из пальцев, пламенный барьер, защищающий мага со всех сторон, и огненный меч, который является улучшенным вариантом пламенного оружия. Я слушала, запоминала, не забывала восхищаться. Мне очень хотелось попробовать все проделать вживую. Но Несси с чистым платьем никак не появлялась. Только после обеда я все-таки смогла выйти из комнаты. Мне не терпелось пойти в учебную комнату и потренироваться, но на подходе к ней я передумала и направилась совсем в другую сторону. Надо было посмотреть на успехи магов огня, понять, насколько я отстаю и велики ли мои шансы на победу. Ведь не стоит зря рисковать. Мне надо выиграть два сражения. В крайнем случае можно использовать холодок, если дела окажутся настолько плохи. Как оказалось, ничего толком не изменилось. Две девушки стремительно двигались вперед, без труда выполняя сложное заклинание третьего уровня, а остальные до сих пор не могли совладать с огненным шаром. Времени до перерыва оставалось немного, поэтому мне вдруг захотелось встретить Ишизу, провести вместе хотя бы эти 15 минут, а то слишком мало в последнее время мы с ней виделись. Я направилась к озеру, где проводились тренировки магов воды, и вдруг в голове появился непонятный звон. Перед глазами помутнело, ноги сами пошли куда-то в другую сторону. Я ничего толком не видела, не понимала, только шла, шла, шла. И лишь когда зацепилась за что-то ногой, а затем больно ударилась, ко мне вернулось зрение. Я держалась за дерево, растущее возле самого обрыва. И если бы не торчащий корень, то, возможно, мне пришлось бы сегодня полетать. Послышались удаляющиеся шаги, но определить их хозяина мне не удалось. Из носа потекла кровь. Бровь тоже оказалась рассеченной. Можно было постоять, подождать, пока все пройдет. Но я посмотрела на свое последнее платье и быстро побежала обратно в замок, направившись в больничное крыло, где мне все залечат, и завтра не придется идти в грязной одежде на испытание. «Что с тобой?» — услышала я, взявшись за ручку нужной мне двери. Можно было спрятать лицо, отвернуться, но кровь так и норовила капнуть вниз, на зеленое платье, оставив там отметину. Я подбежала к Алексу и показала ему все безобразие. «Помочь?» «Да», — быстро ответила я, приподнимая голову выше и вытирая эти теплые струйки. Алекс приложил свою руку к моему носу, затем к брови, после чего появилась возможность нормально вздохнуть и ничего больше не бояться. «Спасибо». Он достал белый платок и принялся сам вытирать размазанную чуть ли не по всему лицу кровь. Я видела, как Алекс пару раз хотел заговорить, но лишь останавливался, чего-то побаиваясь. «Что с тобой произошло?» — всё-таки спросил он. Приятно было слышать его голос. Я не могла не улыбнуться, постоянно опуская глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом. Ничего особенного. Почему-то не получилось говорить громко и уверенно. Споткнулась неудачно. «Давай руки», — сказал он, закончив вытирать мое лицо. Алекс проделывал все аккуратно, так нежно и бережно. Мне даже стало неловко, ведь мои руки не стоят такого внимания. «Алессандра», — сжал он мою руку и поднял голову. «Прости меня». Я попыталась отыскать внутри ту обиду, но ее уже не было. Столько всего произошло за последние дни, что та горечь просто померкла, прошла, позабылась. Говорят, время лечит, и это правда. «Уже», — улыбнулась я, пожимая одним плечом. «Уделишь мне полдня на следующей неделе». Глаза Алекса заблестели. Его губы тронула легкая улыбка, а большая ладонь продолжала сжимать мою. «Разве я смогу пройти дальше?» «Конечно, ты еще сомневаешься». Он провел по моему подбородку большим пальцем, но поспешно убрал руку. «Извини, с удовольствием побыл бы с тобой еще немного, но мне срочно надо идти. Так что, уделишь?» «Да, с удовольствием», — согласилась я. Алекс улыбнулся шире и вскоре скрылся за дверью, в которую мне так и не удалось войти. Я еще долго стояла и смотрела на нее, пытаясь разобраться в его словах, в своих ответах, непонятном трепете после его прикосновений. Надо было идти и тренироваться, оттачивать свои навыки владения огнем, чтобы завтра показать свои способности и никому не проиграть. Но на весь оставшийся день на моем лице поселилась глупая улыбка. Я пыталась с ней справиться, убрать, стать серьезной и сосредоточенной. «Если сейчас же не сконцентрируешься, то останешься и без этого платья», — прикрикнул на меня Офи, заставляя не отвлекаться на посторонние мысли. «Приятные мысли».